Красное свечение в небе с чрезвычайно большой скоростью сконцентрировалось, мгновенно собравшись в громадное красное облако, заслоняющее горизонт. Центром облака была имперская столица. Ван Линь, стоящий около демонического барабана, поднял глаза к небу и тяжело вдохнул. Небесная Дао не может помешать моему Дао сердца, но может спуститься для наказания и полностью стереть мое существование. Все-таки это божественное возмездие. В прошлый раз в городе Целинь моря дьяволов я уже видел его, но в этот раз его мощь возросла во множество раз. В миг, в который собрался красный свет, внутри облака сформировалась огромная красная молния возмездия, но грома не последовало, даже никакой ауры не распространилось. Молния просто застыла в небе, уходя одним концом высоко вверх. Зрелище снизу было просто неописуемое. Юноша на раскрашенной лодке посмотрел на луч молнии, выходящий из красного облака и теряющийся за горизонтом, и спокойно произнес: «По форме это божественного наказания я могу сказать, что из двух типов божественного возмездия из легенд, это определенно второй, я на 90% уверен, что это второе божественное возмездие самое легкое, удача и впрямь на стороне этого ребенка Ван Линя». Ван Линь смотрел в небо. В этот момент все люди вокруг для него просто не существовали, перед ним было только красное небо и огромный луч молнии. «Я прожил 700 лет, я вызывал божественное сознание в море дьяволов очищением флага ограничений, я почти вызвал божественное возмездие, спасая душу Лиму Ван, я шел против посланника небесного Дао, я удержался и смог противостоять небесам в своей культивации и сейчас через это божественное возмездие я также прорвусь». Красное облако в небе забурлило, с невероятной скоростью все небо снова начало сгущаться и превратилось будто в Красное море. Бесконечные волны красного света понеслись прямо всего действа. В мгновение в центре красного облака, где находилась яркая красная молния, все засверкало и лучи света осветили все вокруг. В то же мгновение будто древний рев раздался в воздухе, красный рубин неба взревел, мгновенно наполнив всю землю яркой вспышкой, неожиданно появившейся красной молнии. Метеором рев внезапно упал с небес и направился прямо к Ван Линю. Воздух наполнился безумием, это был холод жажды убийства небес, намерение убийства самого неба. Теплая весна небесного демонического города мгновенно изменилась, с неба медленно посыпался снег не самых обычных снежинок. Каждая из них была пропитана намерением убийства. Снег шел повсюду и вместе с ними взревел и красный гром. Вся земля вмиг была охвачена грохотом разъяренного неба. Все окрасилось в темно-красный, стало кроваво-красным возмездием грома. Все было заполнено намерением убийства, все люди, абсолютно все люди, попавшие во влияние этой жажды, испытали сильное и жгучее желание. Это было желание убивать. Ван Линь быстро моргнул, его взгляд засиял ясным светом, все его тело немедленно покрылось 3700 метками жизни, яростно сконденсировавшихся на нем. В то же время он хлопнул по сумке и взмахнул появившимся флагом ограничений, вокруг него появился плотный черный туман, внутри которого сверкали демоническим светом бесчисленные ограничения. «Небо, даже если ты снова разгневалась, ты не сможешь стереть мое существование». Ван Линь рассмеялся и внезапно вытянул правую руку в сторону грохочущего неба. В этот момент облик Ван Линя был подобен спустившемуся с небес Богу, его волосы развивались на ветру, полы одежды колыхались, а глаза горели непоколебимым светом силы, способной противостоять кому угодно. Бесчисленное количество ограничений, черным светом обернувшим его тело, яростно выстрелило вверх. В мгновение оно сформировало огромный черный торнадо и понеслось навстречу божественному сознанию. Красная молния рухнула и ударилась прямо в черный торнадо. Произошедший взрыв был наполнен невероятной силой и непрерывными отзвуками послышался по всему небу, в ушах всего бесчисленного количества людей в небесном демоническом городе. У большинства из них пошла кровь из ушей и они тут же рухнули в обморок. На большой площади со всеми смотрящими произошло то же самое. В телах демонических генералов, хотя все еще и оставалась демоническая сила, но ее поток уже не был им подконтролен, только что послышавшееся возмездие грома будто полностью разрушило его течение. Только лица демонических маршалов не изменились, они продолжали смотреть на божественное возмездие в небе. Огромная черная торнадо, созданная из всех ограничений флага ограничений, не боясь, ударилась прямо в молнию возмездия и через секунду тут же было сломлено. Со стороны казалось, будто его сдавила огромная рука. Красный луч прошел насквозь, словно острый меч, и разделил ураган на две половинки. Вихрь мгновенно снова принял вид огромного числа ограничения и растворился в воздухе. «Если небо хочет избавиться от человека, то я развею это небо». Все тело Ван Линя испустило изумительную ауру. В момент, когда красная молния божественного возмездия пронзила черный ураган, он поднял правую руку и приготовился использовать палец одинокого огня. Но это не был всего один палец, сейчас их было даже не десяток, их было сотни. Ван Линь хлопнул по сумке, и массивные нефриты бессмертных сформировали на земле около него целый холм. Ван Линь сделал шаг и встал прямо на этот холм. Позади него остался демонический барабан. Ван Линь посмотрел в небо, и мощнейший поток силы бессмертных через ноги начало быстро проникать внутрь его тела. Сотни пальцев одинокого огня сплошной волной, все вместе, сформировав трехметровый черный поток света, ринулись от руки Ван Линя и понеслись навстречу красной падающей молнии. «Я посмел пойти против воли небес, я буду упорствовать. Сегодня, небо, даже если ты уничтожишь мое тело своим божественным возмездием, мое дао сердца тебе не сломить». Яркий свет из глаз Ван Линя проник прямо через красную молнию и вошел в красное облако. Будто в ответ ему с неба тут же послышался громовой хлопок. Глава 584. 584 мощь небес. Сотни пальцев одинокого огня, превратившись в затухающий свет, в этот момент выстрелили в небеса и столкнулись с красной молнией. Попав точно в красную молнию, черный свет пальцев одинокого огня быстро рассеялся и мгновенно исчез в пустоте, а цвет спускающейся красной молнии слегка побледнел. Длинные волосы Ван Линя развивались на ветру, а взгляд был направлен на приближающуюся красную молнию. Его глаза горели светом неподчинения. Он рассеял метки жизни, окутавшие его тело, и превратил их обратно в 3700 нитей ци убийства, после чего поднял правую руку и указал пальцем в небо. Серая ци яростным потоком сорвалась с его руки и полетела вверх. 3700 ци убийства создали сильнейший яростный шторм убийства. Ван Линь находился прямо в нем, а его глаза горели жаждой убийства. «Убить!» — прозвучал низкий рев Ван Линя. Ци убийства в его руке яростно бросилась вперед. Мгновенно все 3700 нитей слились и превратились в черного дракона. Этот черный дракон был драконом убийства. Глаза Ван Линя были красными. Он не только погрузился в намерение убийства, все его сердце стало сердцем убийцы. Он был не первым человеком, пожелавшим всем сердцем уничтожить небо, но точно первым достигшим этого уровня, будучи любимцем неба, его истинным сыном. По характеру Ван Линь искал мести даже за малейшую провинность. «Небесное дао ты или голубое небо, если ты хочешь убить меня, то без разницы, кем ты являешься, я убью тебя». Вместе с сердцем убийцы и намерением убийства черный дракон из ци убийства, казалось, будто имел душу, он будто был живым. Этот черный дракон был сознанием Ван Линя, выступившим против воли небес. «Убить!» — взревел черный дракон и, раскрыв пасть, полетел на красную молнию. Красная молния, хотя и была божественным возмездием, но в этот момент потускнела, оказавшись внутри огромной черной пасти. Вот только божественное возмездие являлось наказанием небес, намерение убийства и черный дракон убийства, хотя вместе и были сильны, но перед таким их силы было явно недостаточно. Черный дракон разрушился, но его уничтожение не прошло даром для красной молнии, она заметно потускнела и уменьшилась. Отзвуки рева черного дракона все еще распространялись по округе, когда красная молния, прорвавшись сквозь тело дракона, бросилась прямо к Ван Линю. В этот момент волосы на голове Ван Линя стали удивительным образом колыхаться. Он поднял указательный палец вверх, и тут же появился вспышка странного черного света. Слияние демона. В глазах Ван Линя красное сияние мгновенно исчезло, и на его место пришел странный демонический свет. Внутри его тела вся сила бессмертных, повернувшись вспять, резко трансформировалась в силу демонов. Холм из нефритов бессмертных под ногами Ван Линя со своего первоначального молочно-белого цвета начал изменяться и стал непроглядно черным, его будто облили сверху черными чернилами. Все произошло почти мгновенно, и вся гора нефритов стала абсолютно черной. Сила бессмертных внутри них прошло через трансформацию и стала силой демонов. Палец дьявола, еще никогда не излучавший энергию такой силы, появился в землях демонического духа. Даже если бы сам Си Тунан воспользовался им, то не смог бы показать силу, намного превышающую эту. И все из-за того, что Ван Линь изменил не только силу бессмертных внутри себя, но и силу бессмертных, содержащуюся внутри горы из нефритов бессмертных. Он полностью развернул поток этой силы внутри своего тела, тем самым создав совершенную и бесконечную силу демонов. Черный свет на кончике его пальца содержал теперь не только силу демонов, он также содержал и его путь его становления святым, его путь демона, а также его волю противостояния небесам. Этот палец отражал суть его сердца. Черный свет содержал его упорство, его желание сохранить в памяти силуэт Лиму Ван, его мужество перед всесильным небом. Он содержал весь его опыт смертного, когда он множество раз избегал настоящих катастроф и бесчисленных трудностей. Это была невероятная сила, с которой он смог подняться на путь культивации и ни разу ни перед кем не преклониться. Этот палец заставил всех присутствующих содрогнуться. Черный свет встретил красную молнию божественного возмездия. В этот миг все вокруг будто вверглось в изначальный хаос, все небо покраснело, а земля стала беспросветно черной. Этот красный свет означал божественное возмездие, а черный – стремление к противостоянию. Красное и черное столкнулись, гром потряс небо и всколыхнул землю. В этот момент весь небесный демонический город дрожал, его дрожь распространилась на бесчисленные километры вокруг и вызвала сильное землетрясение окружающих гор. Повсюду послышался треск от дрожащей земли, будто глубоко в ней взорвался сумасшедший клубок разъяренных молний. От неописуемого столкновения все пришло в движение, 10 тысяч квадратных метров площади имперской столицы были полностью уничтожены. Трибуны зрителей со всех сторон разлетелись в щепки и несметное количество людей, охваченное ураганным ветром, было отброшено во все стороны и немедленно разлетелось. Все демонические генералы начали быстро отступать, они чувствовали, что если не сделают этого, то будут втянуты в серьезные последствия. Выражение лиц демонических маршалов сильно изменилось, один за другим они разлетелись. Остался только лишь маршал Тянь. Когда все ушли, он слегка вздохнул, засунул руку в полы одежды и, достав сумку, вытащил из нее нефритовую бутылку. Внимательно осмотрев, он бросил ее Ван Линю, после чего развернулся и тоже ушел. В небе перед Ван Линем красный и черный свет рассеялся. Красная молния божественного возмездия, которая смогла пройти через флаг ограничений, через сотню пальцев одиного огня и 3700 нитей ци убийства, смешанных в черного дракона, наконец, была остановлена слиянием бесчисленных нефритов бессмертных, чья сила была развернута вспять, божественных способностей и высшей техники дьявольского пальца. Красная молния божественного возмездия, наконец, полностью рассеялась. В момент ее исчезновения, земля перестала дрожать и немного восстановилась, а небо над небесным демоническим городом заполнилось бесчисленным количеством людей и крайне подавляющей атмосферой. В этот момент лицо Ван Линя было крайне бледным. Нефритовая бутылка, которую кинул маршал Тянь, была поймана им, но медицинскую пилюлю внутри он принимать не стал. Его взгляд был серьезен, он продолжал смотреть в небо. Ван Линь не верил, что божественное возмездие могло лишь хотеть убивать людей. Юноша в роскошной лодке в этот момент также был серьезен, он смотрел в небо и с каждым мгновением удивление на его лице все усиливалось. Красное облако в небе не исчезло, не было никаких серьезных аномалий в нем, казалось, что оно было абсолютно спокойно, но под этим спокойствием скрывалось давление невидимой трансформации, покрывающей все небо и землю вокруг. Это выражение лица юноши сильно изменилось, он больше не мог быть спокойным, он немедленно сделал шаг в пустоту и исчез. Когда он появился, он уже был в небе над имперским дворцом, вблизи к красному облаку божественного возмездия. Сейчас он ничего не мог с собой поделать и почувствовал страх, волосы на его затылке зашевелились. На этот раз это что-то огромное. Юноша криво улыбнулся и почти в момент, когда он появился, он вытянул правую руку, чтобы схватить Ван Линя. Он хотел перенести этого человека подальше от императорского дворца, чтобы перенаправить удар спускающегося возмездия. Если до этого сила божественного возмездия не заставила его удивиться, то теперь он явно был испуган и имел плохое предчувствие. Только протянув руку, юноша внезапно остановился, посмотрел в небо и с горечью в голосе произнес: «Этот ребенок смог заблокировать божественное возмездие. Отнести его подальше со своей силой я просто не смогу». Юноша глубоко вздохнул и без промедления развел руки в стороны. Вмиг его тело изменилось и на его месте оказалось уже два человека, спустя миг его стало четыре и, наконец, восемь. Восемь совершенно одинаковых юношей быстро телепортировались в восемь внешних город небесного демонического города и, использовав техники высшей телепортации, мгновенно переместили абсолютно всех жителей 8 внешних городов в другое место. Уровень этой божественной способности был необычайно высок, даже человек, использующий самые секретные техники, не смог бы легко достичь подобного результата. Как только это произошло, небо тут же изменилось. Красное облако в небе быстро собралось и окутало весь небесный демонический город. Почти мгновенно мощь неба накрыла весь город. Юноша снаружи города стоял в воздухе и внезапно что-то осознал. Его лицо изменилось еще сильнее. «Это мощь небес». Без раздумий он упал на землю и с горькой улыбкой произнес: «Мощь небес прибыла к основателям секты. Не знаю, может, мне уведомить их?» Ван Линь стоял на разрушенной площади и смотрел в небо. Его непоколебимый взгляд нисколько не изменился. Второе наказание божественного возмездия уже прибыло. В этот раз божественное возмездие вызвало силу мощи небес. Что такое мощь небес? Это кара небесная, грозной силой уничтожающая все на своем пути. При каждом движении мощь небес разгоняет облака. Мощь небес не даст тебе и шанса на сопротивление. Под мощью небес ты обязан подчиниться. Уступи небесам, подчинись его силе. Это и есть мощь небес. Мощь небес опускалась, и вместе с ним появилось огромное давление. Оно повилось над облаками и заставило даже красное облако опуститься на 1 дюйм. Этот один заставил площадь под ногами Ван Линя разрушиться полностью и с треском взорваться, но воздушных волн пыли и грязи не появилось. Они были мгновенно сдавлены и снова упали на землю. Против мощи небес взрывная волна даже не посмела подниматься. Ван Линь почувствовал, что его тело начало тонуть. Он проваливался под землю. На него будто давила сила 10 000 кг. По всему его телу распространились звуки хруста, его сжимало с двух сторон с земли и неба. Это чувство было точно таким же, как и в прошлом, когда он потерял всю свою культивацию и, опустившись до обычного смертного, культивировал в школе очищения души внутри духовной артерии. В тот раз давление было точно таким же. Мощь небес снова сделала шаг, и красное облако вместе со всем небом опустилось еще на 1 дюйм. В этот раз мгновенно распространившееся бесконечное давление вызвало треск 10 000 метров площади и немедленно превратило землю в пыль. Это разрушение вместе с поражающей силой неба яростно распространялось. В центре с Ван Линем оно быстро разошлось во все стороны, и меньше половины имперской столицы, императорский дворец, начал разрушаться. Обе ноги Ван Линя стояли неподвижно, сильное чувство непокорности вырывалось из его тела. Он поднял голову и, посмотрев на красное облако в небе, спокойно произнес: «Я не подчинюсь». В небе внутри красного облака распространились лучи ярких молний, спустя миг небо снова провалилось на 1 дюйм, а потом еще и еще. 3 дюйма в этот раз, и мощь небес с еще большей силой покрыла все вокруг. Земля повсюду перестала выдерживать и начала прогибаться. Весь императорский дворец, все сооружения в мгновение оказались полностью раздавленными. Небесный демонический город, сотни тысяч лет гордо возвышавшийся над всей небесной демонической областью, был полностью превращен в пыль. Осталась только священная реликвия, демонический барабан. Казалось, небо рухнуло на землю. Это мощь небес. Невозможно не подчиниться ей. Не преклонившись перед ней, невозможно избежать небесной кары, иначе она тебя раздавит. Это жажда убийства небес, и ты должен умереть. В момент превращения имперской столицы в руины откуда-то снизу, с большой глубины вырвалась сумасшедшая аура, наполненная гневом. Глава 585. 585. Демонический барабан. Поганое божественное возмездие. Глупцы, вы посмели разрушить нашу столицу. Черт побери, просто черт побери. Этот ребенок, чтобы его забрал с собой черт и божественное возмездие в придачу. Ха-ха, божественное возмездие. Мой предок тренировался, противостоя божественному гневу. Сейчас я сам взгляну, какой же силой обладает это возмездие. Отовсюду раздавались гневные крики. В следующий момент глубоко из-под земли, из глубин разрушенных императорских чертогов раздался громоподобный грохот. 5 огромных воздушных волн, одна за другой, хлынули из-под земли в небеса. Хоть и придавленные мощью божественного гнева, волны смогли подняться вверх на 10 чжанов. Вместе с воздушными потоками показались 5 седовласых стариков со странно светящимися глазами. Если взглянуть на стариков издалека, то все можно было увидеть их морщины и другие следы, оставленные неумолимым ходом времени. На их тощих телах не было никакой одежды, лишь пустынная аура закрывала их туловища. Красное облако вновь вспучилось и забурлило, опустившись вниз еще на 3 дюйма. Теперь весь столичный град содрогался, разрушаясь. Все тело Ван Линя было покрыто каплями крови. Кости его сдавило, словно в стальных тисках, а тело его испытывало чудовищное давление, будто на плечи его легло несколько громадных гор. Ван Линь стоял на разрушающейся земле, и ноги его все глубже проваливались вниз. Вон он ушел под землю по самые колени. Вслед за гневом небес на землю обрушилась чудовищной силы давления. Прежде всего неведомая сила давила на психику и рассудок. Вот чудовищный рев раздался в изначальном духе Ван Линя. Тот, борясь из последних сил, молча вскинул голову вверх. Появившиеся во время небесного гнева пять старцев не только не испытывали какие-либо неудобства, а напротив оглушительно хохотали, поднявшись от земли и закружившись в воздухе. Как приятно! Ведь предок и вправду говорил, что гнев небес, хоть и отвратительная напасть, но его давление на тело приятно до неприличия. Чушь, когда он такое говорил. Он весьма четко говорил, что небесная дао, словно шлюха. Если ты не хочешь, чтобы она давила на тебя, ляг на нее сверху. Вы оба несете бред. Я не меньше сотни раз прочитал книгу, оставленную нам предком, и никогда не встречал такие слова. Среди стариков началась ожесточенная словесная перепалка. Небеса же тем временем ярились все сильнее. Красное облако неожиданно опустилось вниз еще на 8 дюймов. Раздался оглушительный раскат грома, и вся столица начала деформироваться. Поднявшийся ветер начал закручиваться кольцами, которые затем, распадаясь, посылали порывы ветра во все стороны по истрадавшемуся сегодня демоническому городу. Голоса старцев внезапно смолкли, а затем их тела резко оказались придавленными к земной поверхности огромной невидимой рукой. Ван Линь находился в самом центре небесного гнева. Внутри у него начало что-то трещать и щелкать. Ноги его продолжали уходить вниз. Теперь на поверхности осталась меньшая половина тела Ван Линя. Лежащие на земле старцы, страшно сквернословя, пытались подняться. «Я потомок древних демонов. Древние демоны не принадлежали этому миру и жили свободными от оков небесного дао. Этот небесный гнев просто херня», — воскликнул один из них. Старцы, ругаясь, вновь воспарили в воздух. Теперь демоническая сила стремительными и густыми потоками циркулировала по их телам. От их тел начали исходить мощные потоки демонической ци, накрывая собой большое пространство. Поднявшись в воздух, старцы устремились к красному облаку. Гнев неба был безграничен. Красное облако, под чудовищным давлением, снизилось на целый чжан. В следующий миг город небесных демонов словно придавило гигантской ладонью. Все здания и постройки начали тут же рассыпаться в пыль. Земля же затряслась с еще большей силой. По ней пошли новые, еще более глубокие трещины. В несколько мгновений земля, на которой стоял город, раскололась на мелкие участки. Кровь хлынула у Ван Линя из горла. Тело Ван Линя, к этому моменту уже глубоко погруженное под землю, начало разрушаться. Летящие к красному облаку пять стариков снова рухнули на землю, оставив в ней пять глубоких воронок. «Проклятый гнев небес, ты разрушил наш город, и мы с тобой поквитаемся!» — раздался яростный крик из одной воронки. К этому времени Ван Линь перестал чувствовать, что происходит вне его тела. Лежа в глубоком котловане, он утратил всякую чувствительность. Его духовные каналы начали разрываться, а скелет стираться в труху. Если небо возжелало кого-либо убить, этот человек не уйдет живым. В глазах Ван Линя все это время горел дух непокорности. Тело его можно расплющить, изначальный дух разрушить, но сердце его никогда не пойдет на компромисс. Идущие против воли неба монахи только и думают, как бы изыскать способ укрыться от небесной расплаты. Внезапно в голове Ван Линя раздался бесцветный голос. «Небесная дао не боится, если кто-то сбежит от него, так как сбежавший больше не сможет противостоять небу. По-настоящему небесная дао боится тех, кто не убегает от него, а принимает встречный бой. Таких небесная дао просто вычеркивает и обрывает их существование. Ты не первый и, конечно же, не последний», — продолжал раздаваться голос. «Монахи в погоне за могуществом либо покоряются небу, либо убегают от него. Ты же решил ему противостоять напрямую, и потому на тебя снизошел небесный гнев. Небесное дао бесчисленное множество не позволяло появиться третьему типу монахов. Когда вселенная была молодой, в ней появился род существ одного возраста в небесном дао. Сила этих существ невероятна. Сила их религия, с помощью силы они противостоят небу. Способности их удивительны, одной своей мыслью они вызывают массовые бедствия и уничтожения, переча небу. Они называют себя древними, и гнев небес не может изуничтожить. Небо не может заставить их покориться. На заре мира древние первые бросили вызов небу. Через тьмы веков род древних раскололся, одни стали называть себя древними богами, другие – древними демонами, и они стали вторыми, кто бросил вызов небу. Пока бесцветный голос раздавался в голове Ван Линя, тело его уже полностью разрушилось, и на душе его наступило умиротворение. «Ты древний демон?» – спросил Ван Линь. «Я древний демон», – был ответ. Ван Линь замолк, а голос продолжил. «Не до конца пробужденный, я все же почувствовал, что кожа, из которой создан демонический барабан, раньше принадлежала мне. Множество лет я не мог отойти от барабана слишком далеко. С помощью божественных способностей я создал драконий пруд и посвятил себя наставлению людей. Еще я могу почувствовать, что в других 8 областях земель демонического духа есть такие же существа, как и я, и они делают то же самое. Создали похожие на драконий пруд места и занялись наставлением людей. Все это бесчисленное множество лет я поддерживал связь с такими же, как я. Однако у нас разные мысли. Каждая подобная мне сущность хочет поглотить другую, чтобы стать сильнее. И это, вероятно, единственный способ достичь завершенности. В 9 областях демонического духа уже целую бесконечность идет война. А затем появились вы, монахи, и с вашим появлением бесконечная война без победителей и проигравших, начинает клониться в одну или другую сторону. И потому вы, монахи, можете обосноваться в землях демонического духа. Должна быть какая-то причина, зачем ты появился здесь и зачем все это мне говоришь. Послал свою мысль Ван Линь. Ты не ошибаешься. Я могу помочь тебе восстановить твое тело, могу помочь преодолеть силу божественного возмездия. Я могу дать тебе достаточно власти в землях демонического духа. Тебе нужно сделать для меня кое-что. Помоги мне вернуть священные реликвии остальных 8 областей. Ван Линь некоторое время молчал, а затем медленно проговорил. За столько много лет неужели в землях демонического духа не нашлось еще кого-нибудь, кроме меня? Неужели я первый такой противостоящий небу монах? Ван Линь еще не закончил говорить, но его собеседник вздохнул, перебивая его, и также неторопливо произнес. Ты, конечно, не первый, кто противостоит небу, однако ты стал первым человеком, взрастившим в себе древнего бога. Я могу ощутить его ауру в твоем теле. Она очень слабая, но чистая. Обитатели земель демонического духа не в состоянии принять мою силу. Их тела не могут вместить мою сущность. Даже самые сильные из них не подходят для этого, потому что мы с ними из разных родов. Тела монахов, хотя и немногим лучше тел здешних жителей, однако тоже ограничены. Лишь очень немногие из них могут кое-как принять мою сущность. Ты больше всего подходишь для этого, и потому я выбрал тебя. Ван Линь очень долгое время молчал, а затем ровным тоном произнес. Восстанови мое тело и дай мне силу, чтобы противостоять небесному возмездию. Как пожелаешь, эхом прозвучал ответ. В следующий миг погруженный в землю Ван Линь ощутил, как бескрайняя сила охватила его физическое тело, и тело прямо на глазах начало восстанавливаться и заживляться. Вновь появились духовные каналы и наполнились такой силой, которой Ван Линь никогда не обладал прежде. Разрушенные кости Ван Линя начали вновь приобретать форму. Когда они полностью восстановились, их прочность возросла в несколько раз. На костях вновь начала наращиваться плоть, появились артерии и вены. Сила бессмертных потекла по телу Ван Линя. Бескрайняя сила, охватившая его до этого, начала сжиматься, а затем вошла внутрь тела. На поверхности земли же наконец вновь появились вылезшие из воронок старцы. Они только-только собирались раскрыть свои рты для очередного злословия, но неожиданно замерли в остолбенении. Глаза их одновременно направились внутрь глубокого провала, где находился Ван Линь. «Это аура нашего первопредка», – пробормотал один из стариков, сильно расширив глаза. «Очень похоже на нее», – сказал другой старец. Ван Линь вылетел из ямы. Длинные его волосы развивались без ветра, глаза его были закрыты, но от тела исходили просто невероятные потоки демонической силы. Под гневом небес Ван Линь взлетел в воздух. Теперь давящая сила, похоже, не оказывала на него совершенно никакого эффекта. Исходящая от Ван Линя энергия скапливалась за его спиной, принимая форму призрачного силуэта громадных размеров, больше 100 чжанов. У получившегося призрака на голове было 2 рога, а от всего тела веяло мрачной аурой. В момент своего появления он заставил красное облако разродиться оглушающим раскатом грома, который как бы оповестил мир о приходе дьявола. Глава 586. 586. Кристалл Виндин. В следующий миг появившийся призрак, как и Ван Линь, закрыл свои глаза. Когда Ван Линь взлетел в воздух, пятеро стоящих на земле старцев с широко раскрытыми глазами уставились в спину Ван Линю. На лицах их проступили выражения необычайной почтительности. «Это действительно патриарх нашего рода. Наш предок появился. Неужели этот человек, тот, кого он так долго искал?» Пока пятеро стариков перебрасывались предложениями, висящее в поднебесье красное облако начало чудовищно давить на землю. Теперь оно опускалось не по дюймам, а по целым чжанам. В мгновение ока облако снизилось на 10 чжанов. В небесах вновь начали раздаваться раскаты оглушающего грома. Теперь обрушился не только город небесных демонов, но и все хоть немного поднимающиеся над землей поверхности, начали вдавливаться глубоко в почву. Теперь уже города как такого нет, даже клубы пыли были придавлены к земле чудовищным давлением, не в силах подняться в воздух. Теперь на месте бывшего города появилась огромных размеров воронка. Но на этом процесс не остановился. От краев провала вновь зазмеились и быстро поползли во все стороны трещины. Куски земли, падая вниз, увеличивали площадь воронки. Красное облако все давило, гнев небес становился все ближе, и конца этому не предвиделось. Красное облако, опустившись вниз на 10 чжанов, не остановилось, а продолжило давить. Если смотреть издалека, то казалось, что огромное красное облако готово было в любой момент рухнуть на землю. Раскаты грома сопровождали давление красного облака, и от их звуков сотрясалась сама вселенная. Трещины росли и множились бешеными темпами. С треском они уже расползлись на 10, 100, 1000 и 10 000 ли. Вся земля была исчерчена ими. Трещины разрезали землю на лоскуты, и комья земли, превращаясь в пыль, обрушивались вниз. Некогда процветающий город небесных демонов канул в небытие. Ван Линь сейчас находился в воздухе, в самом эпицентре давления, оказываемого гневом небес. Небо давило все сильнее, однако тело Ван Линя сохраняло свою неподвижность. Ван Линь стоял, не шелохнувшись, будто бы впал в глубокий сон. Затем Ван Линь, словно пробудившись, резко раскрыл глаза. В следующий миг парящий за его спиной призрак древнего демона сделал то же самое. В теле Ван Линя словно появилась какая-то неведомая, удивительная сила. Он неторопливо поднял вверх правую руку, указав ей на красное облако. Призрак древнего демона тоже поднял руку и указал на небо. И если смотреть внимательно, то можно было заметить, что первым поднял руку вовсе не Ван Линь, а древний демон. «Путь уничтожения!» Одновременно вскричали Ван Линь и древний демон, но звук издал только Ван Линь. Два этих слова, впрочем, были произнесены не очень громко, однако в следующее мгновение два огромных потока демонической ци хлынули из тела Ван Линя и призрака демона. Одновременно с этим Ван Линь стрелой бросился к красному облаку. Следом за ним последовал древний демон. Небо, будто бы гневаясь, разродилось новым раскатом грома громче прежнего. На фоне неумолимо приближающегося Ван Линя из красного облака раздался душераздирающий вой. Удар кулака, и облако рассыпается. Ван Линь и призрак древнего демона обрушили мощь своих кулаков на поверхность красного облака. В ответ последовал поток штормового ветра. По облаку пошли огромные волны. Вновь раздался страшный вой и улетел далеко за горизонт. Тело Ван Линя внезапно начинает опускаться вниз, на землю. Когда его ноги опустились на поверхность, земля вновь затряслась, с новой силой поползли во все стороны трещины. Теперь они заняли площадь в 100 000 ли. После этого вся эта земля начала рушиться и падать вниз. Призрак за спиной Ван Линя точно так же, как и сам Ван Линь, опустился вниз. Тело призрака было несколько рассеянным и прозрачным. Гнев небес нельзя обратить вспять. Древний демон принадлежал ко второму типу существ, осмелившихся бросить вызов небу. И он бесчисленное количество раз сталкивался с небесным возмездием. Вскоре его тело должно вновь обрести плотность. Небесное облако рассеялось, однако в следующий момент с небес ударил луч красного света в 10 чжанов толщиной. И сила этого красного луча была на порядок мощнее грома, красных молний и небесного возмездия. Красный луч был порождением совершенно иного порядка. Целью его был вовсе не Ван Линь, а стоявший позади него призрак древнего демона. Древний демон и Ван Линь одновременно подняли головы, рассматривая случившееся явление. Глаза демонического демона ярко вспыхнули, и он воскликнул: «Облачный луч красных небес! Как давно я не пробовал его на вкус!» Когда красный луч приблизился, древний демон неожиданно выскочил из-за спины Ван Линя и бросился на поток света, в попытке проглотить его. Луч красного света вошел в древнего демона, и тело демона разрушилось, однако тут же восстановилась в прежнем виде. И так продолжалось множество раз. Демон то уничтожался, то появлялся вновь. За короткий промежуток времени он прошел 10 000 таких циклов. Древнего демона потянуло обратно вниз, на землю. Как только его ноги достигли поверхности, по ней сразу во все стороны начали распространяться громадные волны, достигающие в высоту 3 чжанов. Трещины, покрывавшие поверхность, удлинились, и теперь площадь поврежденной земли увеличилась в 10 раз, до 1 000 000 ли. В то же время небо, после исчезновения красного облака, восстановило свой привычный вид и цвет. Древний демон издал громкую отрыжку. В глазах его появилось выражение усталости. Превратившись в синий дым, он начал исчезать в пространстве. «Через 3 месяца приходи к драконьему пруду, там ты найдешь меня». Минуя уши, раздался голос в голове у Ван Линя. Древний демон исчез. Ван Линь шагнул вперед, также исчезая. Подул свежий ветерок. 5 старцев, выбравшись из развалин, начали переглядываться. «Проклятое небесное возмездие! Юнь-Дунь, малыш, покажись-ка!» — закричал один из стариков. «Появись, быстро! Если через 3 секунды ты не появишься, я запру тебя в драконьем пруду на 100 лет!» Подхватили остальные. Из руин с огромной скоростью вверх взлетел человеческий силуэт. Услышав яростный стариковский ор, он горько улыбнулся и, развернувшись, прилетел туда, где раньше была площадь города небесных демонов. «Внук Юнь-Дунь приветствует своих дедов», — торопливо произнес он, и он оказался тем молодым человеком, кто тогда пьянствовал с Ван Линем на украшенном речном корабле. «Ты такой глупец! Город небесных демонов вот так вот разом исчез. Даю тебе 3 месяца времени, чтобы ты его восстановил в прежнем виде. Иначе я брошу тебя в драконий пруд на 100 лет, на 200, на 500, на 1000, до конца твоей жизни», — заголосили старики. Молодой человек вздрогнул, а затем через силу улыбнувшись, произнес: 5 патриархов, успокойтесь, пожалуйста. За 3 месяца ваш внук обязательно сумеет восстановить город небесных демонов в прежнем виде. А еще ты должен найти того человека, которого выбрал наш предок, и через 3 месяца доставить в драконьему пруду», — сказали старцы на прощание и, оглядев в последний раз развалины города, исчезли. Ван Линь, переместившись в пространстве на 10 000 ли, тут же активировал божественное сознание. Глубоко вздохнув, он хлопнул правой рукой по сумке, вытаскивая из нее дощечку с заклинанием. С помощью этой таблички Ван Линь мог в любое время пройти в обитель бессмертных. В соответствии с написанным в табличке, Ван Линь сотворил несколько печатей, и табличка ярко засветилась белым светом. Свет охватил Ван Линя, и он растворился в пространстве. Вновь оказавшись на соединенных каменных платформах, Ван Линь поспешил к обители. После возмездия небес Ван Линь ощутил, что его домен полностью сформировался. Ван Линь это понял, когда домен слился с энергией бессмертных, и это глубоко поразило Ван Линя. Виндин. Как говорят, если на рассвете познаешь Дао, то вечером не жаль будет и умереть. Теперь если что-то пойдет не так, то Ван Линь не только не сможет продолжить культивирование, но его изначальный дух будет уничтожен. Неизвестно, правда, как это повлияет на тело древнего бога, сейчас находящееся во внешнем мире, однако Ван Линь не хотел рисковать. Виндин – очень важный рубеж, перейти который обязательно нужно лишь в очень безопасном месте, чтобы исключить вмешательство любых посторонних факторов. Только так можно повысить свои шансы на успех, и обитель бессмертных лучше всего подходила для занятия культивацией. Ван Линь двигался с большой скоростью, преодолевая каменные платформы. Наконец он добрался до входа в обитель, так хорошо ему знакомую, и вошел в него. Оказавшись в обители, Ван Линь прошел в один богато украшенный зал. Там он сделал глубокий вдох и хлопнул по сумке. Оставшегося в ней небесного нефрита было уже не так много. В конце концов, в сражении с небесным возмездием, силе бессмертных был нанесен большой урон. Ван Линь встряхнул сумку, и из нее вылетели куски небесного нефрита. Небесный нефрит, закружившись в воздухе, начал опускаться на пол и очень быстро образовал небольшую гору. Густые потоки ци бессмертных быстро заполнили собой пространство. Ван Линь, сверкнув глазами, достал из сумки одну вещь. Вещь эта была размером с ноготь и выполнена из красного нефрита. Как только эта вещь оказалась на воздухе, все потоки ци бессмертных разом замерли и остановились. В самом появившемся предмете будто бы разливалась мощь небесного Дао. Кристалл Виндин. Подарок Чжоуи. Если сегодня мне удастся достичь Виндин, «Я вечно буду помнить вашу доброту, господин». Ван Линь глубоко вдохнул и, схватив кристалл рукой, отправил его в рот, глотая. После этого Ван Линь закрыл глаза и сосредоточился на слиянии домена с энергией бессмертных, результатом чего должно стать достижение Виндин. Время постепенно шло, но лица Ван Линя все оставалось прежним, не выражая эмоций. Энергия бессмертных, витающая в воздухе, постепенно истощалась, бурными потоками впитывалась в тело Ван Линя. Многие куски нефрита уже превратились в пыль. Изначальный дух человека, достигшего уровень Виндин, может породить в себе кристалл Виндин, который по сути является для духа тем же, что сердце для физического тела. И теперь кристалл Виндин, подаренный Чжоуи, стал вторым сердцем для Ван Линя. Пока Ван Линь сидел, пытаясь достичь Виндин, в разрушенном городе небесных демонов была суматоха. Сюда стекались в больших количествах демонические солдаты, чтобы вновь отстроить это место. В это время на самом верху Черной башни, которая стояла в центре поля древних битв, сидел человек, сплошь закованный в угольно-черные доспехи. Древний демон внезапно появился. Он дал тебе силы, чтобы ты смог противостоять небесному возмездию. Жаль, что я упустил эту возможность. Скоро он вновь наделит тебя силой. Не знаю, сколь долго времени тебе нужно потратить, чтобы достичь Виндин. Не очень много, должно быть. В следующий раз я не упущу свое. Глава 587. Начальный уровень Виндин. Соединение домена и энергии бессмертных по своей природе является процессом горения, в котором роль горючего исполняет сила бессмертных. Воспламеняясь, она способствует очищению домена и превращению в кристалл Виндин. В процессе создания кристалла Виндин может наступить такой момент, когда тело превращается в пустоту и появляется ощущение, что ты паришь где-то между небом и землей. Подобное чувство называется пониманием Виндин и случается очень редко. Обычно, когда монахи на планетах совершенства достигают Виндин, то первым делом они с помощью полученной силы понимания Виндин пытаются вернуть часть своей души назад. Хотя вероятность успешного исхода составляет всего 50%, обязательно стоит попытаться. Ван Линь уже давно вернул себе душу, теперь ему не нужно проходить этот этап. Сейчас вокруг его тела были разложены все куски небесного нефрита, что были в его сумке, и выжимали из себя последние капли силы бессмертных, обращаясь в прах. В обители не было ветра, и каменная крошка не поднималась в воздух, чтобы рассеяться, а серыми сугробами покрывала пол. По многочисленным волоскам на теле Ван Линя, мощные потоки силы впитывались в него, стремительно наполняя его духовные каналы, и, проникая через изначальный дух в домен жизни и смерти, аккумулировались там. Процесс самоочищения в теле Ван Линя продолжался без остановок и передышек. И сейчас тело Ван Линя будто бы горело изнутри, и глубокие перемены происходили в нем. Изначальный дух Ван Линя представлял собой нечто вроде огромного кокона, вокруг которого ярким пламенем полыхало ци бессмертных, изменяя саму душу. Пламя все разгоралось, и кокон наполнялся духовной силой, которая тут же сливалась воедино с доменом. Конечная цель соединения энергии бессмертных и домена – полное слияние с изначальным духом. Когда это произойдет, домены изначальных дух станут одним неделимым целым. Изначальный дух станет доменом, а домен – изначальным духом. Огонь в теле Ван Линя продолжал бушевать. Каждый раз, когда пламя грозило потухнуть, тут же новая порция энергии бессмертных вливалась в тело Ван Линя, и пламя загоралось с новой силой. Такое пламя, источником которого служила энергия бессмертных, было нематериальным. Обычный человек ничего не смог бы разглядеть, лишь только божественным сознанием можно было увидеть, как от тела Ван Линя разбегаются языки пламени. Если утром познаешь Дао, вечером не жаль ли умереть. Об истинности этой фразы знают все монахи, достигшие Виндин. Если сейчас монах не сможет выдержать данное испытание, то нематериальное пламя превратится в реальное, которое сожжет и тело, и изначальный дух дотла. Время потихоньку шло, но бессмертный огонь вокруг кокона из изначального духа и не думал затухать. Наоборот, с каждой новой порцией силы бессмертных он ярился все сильнее. К этой минуте домен, находившийся внутри кокона, был полностью расплавлен, превратившись в Ци первоначального хаоса. В древние времена она называлась изначальной Ци. В древние времена не было слова «монах». Идущие по пути самосовершенствования люди называли себя очистителями Ци. Некогда могучие и сильные очистители Ци являются сейчас классическим примером культиваторов древности. В данном словосочетании под Ци подразумевалась изначальная Ци, и именно ее древние монахи и создавали. И сейчас эта изначальная Ци обильно выделялась из спрятанного в коконе изначального духа домена Ван Линя. Получаемая Ци возрастала в объеме, что несколько напоминало процесс вынашивания ребенка. Однако монахи древности производили изначальную Ци вовсе не в изначальном духе. Они вытягивали ее понемногу, заменяя ей энергию бессмертных в своем теле. Но появившись из мира бессмертных в пустоте, культиваторы, чтобы добиться бессмертия, обращались к изначальной Ци и наполняли ей свое тело, и таким образом они становились бессмертными. Изначальная Ци была по своей сути жизненной энергией, и заполненное ей тело продлевало свое существование. Нематериальный огонь в теле Ван Линя разгорался все сильнее. Изначальная Ци, рождающаяся в изначальном духе, постепенно концентрировалась, превращаясь в капли жидкости, ровные, аккуратные и блестящие, словно жемчуг. Формы капель были самые разные, но все же капли так и не могли превратиться в кристалл, принять твердую форму. Кристалл у Виндин пока не получался. Божественным сознанием Ван Линь ощущал весьма ясно. Он пытался много раз, но так ничего и не выходило. Он сделал глубокий вдох, и в следующее мгновение все оставшиеся куски небесного нефрита, разложенные возле его тела, превратились в пыль. Высвободившаяся энергия бессмертных быстрыми струями потекла к Ван Линь через его нос, проникла в тело. Последние потоки силы бессмертных, попав внутрь Ван Линя, заставили внутреннее пламя разгореться в несколько раз сильнее. В следующий миг языки бессмертного огня хлынули из глаз, нос, ушей и рта Ван Линя. На теле Ван Линя выступил обильный пот. Появившись, пот сразу же превратился в пар. Над головой Ван Линя появилось белое облачко пара, которое начало все увеличиваться в размерах. Огонь в теле Ван Линя горел так ярко, как никогда прежде. Поджаривая кокон изначального духа, огонь воздействовал на капли изначальной Ци, и те понемногу начали формировать кристалл Виндин. Однако формирующийся кристалл внезапно беззвучно задрожал, и своим дрожанием он привел в движение и кокон изначального духа. В следующий момент бессмертный огонь начал терять свою стабильность, грозя потухнуть. Он прекратил процесс внутреннего очищения, и вместо этого начал распространяться во внешнее пространство. Незримое пламя вокруг Ван Линя начало становиться материальным, процесс перехода в Виндин вот-вот прервется. В следующий момент вступил в действие подаренный Чжоу и проглоченный Ван Линем кристалл Виндин. Появившись из живота Ван Линя, он проник в бессмертный огонь. Огонь, поддерживаемый энергией бессмертных, не только не оказал никакого вредного влияния на кристалл, но, напротив, в том месте, где проплывал камень, пламя резко тускнело и затухало. Кристалл Чжоу и без каких-либо преград и помех влетел в кокон изначального духа и замер возле кристалла Виндин Ван Линя. Два кристалла Виндин. Один представлял домен жизни и смерти, второй – домен смертельной страсти, страсти до гробовой доски, и принадлежал Чжоу и. Кристалл Чжоу и сделал круг около кристалла Ван Линя, а затем рассыпался, а в следующий момент содержащаяся в нем изначальная энергия была высвобождена и полностью поглощена кристаллом Ван Линя. Кристалл Виндин Ван Линя теперь рос прямо на глазах. В несколько мгновений он вырос от размеров ногтя до мизинца. Изначальный дух теперь больше не дрожал, и нематериальный огонь прекратил свое превращение в настоящий. Хоть это и кажется малозначительным и недостойным упоминания, однако это имеет огромное значение. Поглотив истинную Ци из кристалла Чжоу И, кристалл Ван Линя полностью сформировался. В следующий миг кокон изначального духа начал уменьшаться в размерах. В коконе начало зреть и формироваться новая аура, и этот процесс шел весьма и весьма долго. Ван Линь все это время продолжал неподвижно сидеть в медитации в обители бессмертных. Во внешнем мире же день шел за днем, месяц сменялся месяцем. Прошло уже целых 10 лет с тех пор, как город небесных демонов был отстроен заново. Его масштаб и размеры остались точно такими же, какими были до разрушения. В столице, как и прежде, надо всем высились чертоги императора, а рядом находилась широченная, в 10.000 чжанов, площадь небесных демонов, на которой все так же стоял демонический барабан. 10 лет прошло, словно одно мгновение. 10 лет назад жители города Небесных жителей пережили колоссальную катастрофу. То, что тогда произошло, они не забудут никогда. В городе очень популярной стала легенда о монахе Ван Лине. Она непрестанно множилась и передавалась из уст в уста. Той украшенной речной лодки уже больше не было, и люди, которые катались на ней, тоже уже исчезли. Вероятно, больше никто не будет играть на цитре. Тот молодой человек, что пьянствовал, держал жертвенную чашу. Однажды с Ван Линем всю ночь находился в столичном павильоне и взирал на небо. Около него стояла девушка весьма приятной наружности, но с капризным нравом. Если бы здесь был Сюлига, то увидев эту девушку, он, истекая слюной от вожделения, тут же бы бросился к ней, громко крича: «Красавица, твой старший брат Сюлига вернулся!» Молодой человек, вздохнув, пробормотал: «Странно, прошло 10 лет, и никаких следов того человека не было найдено. 5 старцев совместно искали его с помощью божественного сознания, но ничего не нашли, будто бы он совсем покинул земли демонического духа. Перенесемся теперь в область небесных демонов, город Ди. После того, как город был отстроен заново, на его востоке возникла роскошная усадьба, на воротах которой была вывешена табличка с 4 словами: «Резиденция вице-маршала Ди». Внутри резиденции находилось бесчисленное количество слуг. Повсюду были расставлены декоративные горы, что придавало интерьеру особую утонченность и изысканность. В парке, примыкающем к одной из декоративных гор, стоял здоровяк, одетый в парадный военный халат. В сердцах вздохнув, он поднял голову и вгляделся далеко-далеко в глубину небес. За спиной здоровяка стояло 3 человек, закованных в доспехи демонических генералов. Они стояли, не двигаясь, с почтением взирая на здоровяка. «Брат Ван, куда же ты все-таки подевался?» — вновь вздохнул здоровяк. А Ван Линь все это время продолжал недвижимо, словно каменная статуя, сидеть в обители бессмертных. Формирование новой ауры в коконе изначального духа уже постепенно подходило к концу. Аура уже начала потихоньку распространяться вовне. Прошло еще сколько-то времени, прежде чем на поверхности кокона появилась тонкая трещина. Следом за ней начало появляться еще больше трещин. Множась, они кривыми линиями расходились по поверхности кокона. Наконец, кокон разрушился. В следующий миг изнутри него ударили лучи серого света, и из раскрывшегося кокона появился новый изначальный дух. Теперь он больше не был прозрачным. Изначальный дух приобрел материальную форму, которая мало чем отличалась от физического тела. Внутри изначального духа находился кристалл Увиндин, медленно распространяющий изначальную ци. Изначальный дух монаха, достигшего Виндин, как раз и является доменом. Именно на этом этапе домен входит в тело. С появлением изначального духа кокон начал плавиться, и изначальный дух впитывал получившуюся питательную жидкость. Когда последние капли были поглощены, изначальный дух опустился на землю, и в следующий момент Ван Линь, просидевший с закрытыми глазами 10 лет, очнулся. «Виндин!» — слабым голосом воскликнул Ван Линь, и глаза его вспыхнули ярким светом. Путь культивации длинной в 700 лет наконец пришел к уровню Виндин. На любой планете 6 уровня совершенства монах, достигший Виндин, стоит на самом верху. И даже в государствах 7 степени совершенства достигший Виндин монах считается довольно сильным. Ван Линь, пытаясь достичь понимания Виндин, просидел в медитации 10 лет, но в конце концов это принесло свои плоды. Глава 588. 588 фрукт вознесения бессмертных. В это время в небесной демонической области вместе древнего поля боя на последнем этаже черной пагоды на броне засияли 2 слабых огонька. Только что достиг Виндин, внутри тела изначальная энергия еще не слилась полностью, для стабилизации требуется 49 дней. Этого момента я ждал 10 лет. Как только 2 огонька на шлеме доспехов вспыхнули, мгновенно раздались непрерывные громовые раскаты, и огромный черный вихрь тут же появился в небе над пагодой. Вихрь был невероятно большой, казалось, он мог поглотить все в мире. Небо над ним полностью изменилось, и бесчисленное количество душ древнего поля боя внезапно задрожало. Внутри пагоды 2 огонька на доспехах стали ярче, чудовищное божественное сознание вылетело оттуда и мгновенно покрыло все древние поле боя. Местами земля на поле боя стала будто вскопанной, и черные кости начали быстро вылетать из тех мест, поднимаясь в воздух. В воздухе эти кости быстро сливались, и уже через мгновение появилась одна высохшая черная рука скелета. Эта черная рука медленно подлетела к пагоде и остановилась без движения перед вихрем. Сил, которых я сохранил, очень мало, нельзя тратить их необдуманно. К тому же этот человек сейчас в том месте, в которое я бы очень не хотел идти. Сверху на доспехах снова вспыхнули два огонька света, и в тот же момент черные наручи свалились с доспехов. Они испустили дьявольское пламя и полетели прямо на высохшую черную кость. Как только наручи коснулись высохшей руки, то тут же оделись на нее, плотно покрыв. В момент соприкосновения высохшая рука сильно изменилась. Поверх нее с сумасшедшей скоростью собралась безграничная дьявольская сила. «Иди и принеси изначальную энергию». Рука качнулась, выстрелила прямо в вихрь в небе и исчезла. Только в теле культиватора Вэньдин существует изначальная энергия. Как жаль, что я так сильно ранен и не способен извлечь ее из изначального духа на расстоянии. Придется воспользоваться рукой, она прорвется и сможет собрать изначальную энергию. Слабый свет в трещине на наручах начал постепенно угасать и, наконец, исчез полностью. Ван Линь, сидевший, скрестив ноги, в пещере бессмертного, выдохнул мутный газ и приподнялся. Он сидел здесь уже 10 лет. С этим движением непрерывные звуки хруста распространились изнутри его тела, и спустя небольшое время его тело вернулось в норму. Он потянулся, но внезапно его лицо сильно изменилось. Ван Линь повернулся и посмотрел в небо над обителью бессмертного. Там в воздухе внезапно и абсолютно беззвучно появился черный вихрь. Это, взгляд Ван Линя застыл. За все время пребывания в пещере бессмертного он ни разу не видел такой вихрь. Вихрь будто обладал разумом и появился именно в тот момент, когда Ван Линь достиг Вэньдин. Ван Линь всегда был очень осторожен, так что, как только вихрь появился, он начал движение в сторону входа пещеры бессмертного. Как только он начал движение, скорость вращения вихря мгновенно увеличилась и вихрь расширился. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодом. Он без раздумий хлопнул по сумке и достал жетон-дощечку управления пещерой бессмертного. Сформировав несколько ручных печатей, Ван Линь превратился в ничто и уже был готов исчезнуть. Но в это же мгновение из вихря над пещерой бессмертного показалась протянутая высохшая кость, одетая в черные наручи. Она свирепо схватила воздух в направлении Ван Линя. Ван Линь же сделал шаг и, исчезнув, мгновенно телепортировался отсюда. Угольно-черная рука остановилась ненадолго и вернулась к вихрю, после чего они вместе тут же исчезли. В этот момент в огненной демонической области, над равниной, распространившейся на бесчисленное количество километров во все стороны, внезапно появились искажения, и Ван Линь, сделав шаг, вышел из пустоты. Выражение его лица было мрачным. Только что он успешно достиг стадии Вэньдин, и тут внезапно происходит такое. Вряд ли кто чувствовал бы радость от такого. Только что, когда в пещере бессмертных он использовал жетон управления, та рука помешала ему, и телепортация сбилась. После перемещения он быстро пробежался по округе божественным сознанием и тут же почувствовал странность этого места. В этот же момент в небе появилось черное пятно. С умопомрачительной скоростью вращения оно мгновенно увеличилось и сформировало гигантский вихрь. Появление вихря было совершенно бесшумным. Даже божественное сознание не смогло почувствовать его формирование. Вихрь появился, не затронув ни единой песчинки на земле. Ван Линь нахмурился и уставился на вихрь. В этот раз он больше не мог бежать, поэтому решил посмотреть на руку с наручами из вихря. Он хотел увидеть, что это за божественная способность. Как только вихрь появился, из него тут же показались черные наручи с высохшей рукой, которая мгновенно хватанула в сторону Ван Линя. Но этот захват был очень странный. Он не создал ветра, не было никаких сверхъестественных изменений. Казалось, это был обычный взмах руки простого смертного. Ван Линь слегка нахмурился, поднял правую руку и первый раз воспользовался пальцем одинного огня с силой стадии Вэньдин. Черный свет в 10 раз более интенсивный, чем в прошлом, появился и быстро распространился черными кольцами ряби. Черный свет был словно молния. С ревом он обрушился на высушенную кость. В этот момент наручи испустили удивительной силы дьявольскую ци. Ци вмиг сконденсировалась и заблокировала палец одинокого огня. Но дьявольская ци недооценила мощь пальца одинокого огня Ван Линя. Если бы это было в прошлом, когда Ван Линь не имел стадии Вэньдин, дьявольская ци тут же захлестнула бы черный свет и его самого, но сейчас, воспользовавшись улучшенной культивацией, палец хотя и был блокирован, но содержащаяся в нем ци одинокого огня в момент столкновения с дьявольской ци исчезла. Но исчезла не одна, дьявольская ци исчезла с ней, будто поглощенная ею. Все это произошло очень быстро, буквально в мгновение. Ван Линь, выпустив палец одинокого огня, создал порыв ветра и мгновенно заметил, что какая-то невидимая сила плывет на него спереди. Она ощущалась словно слабый ветерок, но, достигнув Ван Линя, заставила его невероятно сильно измениться в лице. Ван Линь тут же понял, что изначальный дух Вэнь Дин, который был только что сформирован, будто призывом невидимой силы этого ветерка начал выходить из тела. Даже его сознание не могло оказать никакого сопротивления, правая рука поднялась и медленно опустилась. Постепенно его изначальный дух поднялся внутри тела к голове и уже был готов начать отделяться. Чувство усталости захватило Ван Линя, в его глазах засверкал холодный свет. В этот момент из-за того, что изначальный дух покидал его, тело окоченело и все ощущения медленно ослабевали. Но в сердце Ван Линя сейчас не было паники, он не был напуган, жажда убийства заполнила его. Ван Линь осмелился противостоять богам неба, осмелился противостоять смерти. Как он мог сейчас испугаться какой-то божественной способности? Желание смерти врагу наполнило его сердце и вызвало появление плотной ауры убийства вокруг. Он издал низкий рык, и чудовищная аура убийства захлестнула его взгляд. С этим намерением убийства изначальный дух, который наполовину уже покинул тело Ван Линя, внезапно с силой потянулся и вернулся назад. Изначальный дух снова вернулся внутрь тела, и Ван Линь с холодным взглядом уставился на руку. «Неважно, кто ты, не надоедай мне». Ван Линь сделал шаг назад и с этим шагом активировал бесчисленное количество божественных способностей телепортации. Спустя миг его тело полностью исчезло. Рука была не страшной, но наручи поверх нее были. Палец, который Ван Линь опробовал на ней, ясно показал всю их странность. В этих землях демонического духа странных людей было очень много. Ван Линь же, только что достигший Вэнь Дин, нуждался в некотором времени для полного объединения изначального духа. Он не хотел пока ввязываться в неприятности. Как только Ван Линь ушел, с пагоды на древнем поле боя послышался легкий смешок. Интересный культиватор противостояния, ему удалось избежать моего дьявольского ветра, его убийственное намерение сильно. Но даже и так, мой интерес в твоей изначальной ци намного сильнее. В этих землях демонического духа, для людей, культивирующих техники древнего демона, невозможно сформировать изначальную ци, такое могут только культиваторы. Только в момент достижения стадии Вэнь Дин появляется изначальная энергия. За бесчисленное количество последних лет на этой земле демонического духа, каждый культиватор после прорыва к стадии Вэнь Дин стал жертвой поглощения мною его изначальной ци, и ты не будешь исключением. Место, в которое Ван Линь телепортировался, было абсолютно пустынным. Не было ни гор, ни рек, только высохшие деревья и травы повсюду. Внезапно его взгляд застыл. Вдалеке он обнаружил несколько ограничений.